Глава 47. Смотровая площадка в Воробьевых горах вообще ничем не изменилась, что нельзя сказать об открывшемся виде. Гигантская голубая воронка крутилась, искрила, создавая слабые громовые раскаты, которые были слышны на большом расстоянии. Возможно, сквозь толщу потоков я бы разглядел шайбу спорткомплекса, если она еще там. Но обзор закрывало черное нечто, находящееся внутри, или, скорее, пульсирующее антрацитовое око, размерами едва ли не в треть самой воронки. «Красиво! Хрен бы вас задрал!» — сказал я вслух. «Будто из бездны смотрит». «Ты о чем, дядя?» — стоящий слева великовозрастный балбес снимал все на камеру смартфона и меня заодно зацепил. «О, какой клевый милитари! Вояка!» Бросив на него короткий взгляд, я отвернулся. Очень быстрый кластер. Заражение на его лице выглядело маской смерти. «Да он крут! Наверное, из тех, кто одним махом семерых за бабахом. Че, нет? Сколько раз с утра отжимаешься? 200 или 300?» Стоящие неподалеку люди, услышав слова балбеса, начали подтягиваться ближе. Любопытство или заражение плюс любопытство что-то их привлекало. «А может, ты знаешь, что за голубая хрень вместо комплекса выросла? Расскажи, нам интересно». «Да, всем расскажи», — престарелая женщина, почти бабушка, указала на меня пальцем. «А ведь он знает». Толпа любопытных росла с удивительной быстротой. Уже и на голубую хрень наплевать. Появилась новая цель — виновник. «Отчего же не рассказать?» — повернулся к алчущим зрителям. «Вы, ребята, уже не на земле, а на Стиксе. И жить вам осталось не больше часа. Если хотите протянуть чуть дольше, прячьтесь по подвалам. Подойдет и канализация». Дар подсказывал о приближении зараженных. Кое-что смущало, двигались они очень странно. Не было привычной стихийности, словно строем шли. «Что за бред? Вояка прикалывается? А может, ему бока намять?» Вперед вышел крепкого вида мужик. Я улыбнулся, чем заставил смельчака стушеваться и отойти назад. «Чем докажешь, что это не земля?» Балбес возомнил себя великим блогером. «Вискарь докажет». «О чем ты опять бредишь?» «Гав!» Материализовавшийся рядом монстр сразу же перешел в атаку. «Прыг туда, прыг сюда!» Видимо, и вправду мой настрой считывает. А главное, никого не тронул. Но эффект был. Зараженный народ прыснул в разные стороны, да с визгами. Через несколько секунд площадка опустела. «Спасибо, друг. Вот только не делай такие глаза. Не поверю, что голодный». Поняв, что перекуса не предвидится, вискарь уселся на задницу и почесал за ухом, подозрительно глядя по сторонам. «У меня к тебе предложение. Но для начала спрошу. Как тебе холмогоры? Мне кажется, стаб нормальный». Пес чихнул. Мне показалось, с осуждением. «Ладно. Есть такой стаб? Ты там не был. Горис называется. Заезжал туда в прошлый... в прошлый раз, короче». Вискарь перестал чесаться и уставился на меня, высунув язык. «И что я тебе скажу? Встречали меня как принца. И кормили, и поили. И сучки. Ты не представляешь, сколько там сучек. И какие. Каждый можно под хвост заглянуть. И не только». Тут я сделал паузу, не зная, как еще можно завлечь монстроподобную собаку. Вискарь же повернул морду в сторону кнутовой норы и завыл. «Да противно так!» Кошки на душе заскребли. «Да пойми ты, собачья башка, пойдешь со мной, и все, закончатся твои похождения». Я приблизился к нему, и вискарь вскочил, практически упершись мне в лицо. Громадные клыки оголились, послышалось нарастающее рычание. «Слаб я, знаю. Куда проще было тогда пройти мимо. Подумаешь, тихий скулёж, таких на каждом кластере тысячи». Рык достиг такой силы, что грозило разорвать мне перепонки. Но я терпел, глядя в белёсые глаза монстра, зная, что в этом жутком создании разума едва ли меньше, чем во мне. Насколько бы я ни зачерствел, в этом аду оставаться человеком сложно. Но очередную потерю друга переживать не хотелось. Вискарь вдруг успокоился, захлопнув пасть, уселся между мной и злосчастной воронкой и просто посмотрел мне в глаза. Настолько просто, что все стало ясно. «Ладно, уболтал». Довольный собой пес свесил язык, роняя слюну. «Посиди пока в кармане». Вискарь исчез, а я устремил взгляд на крайнюю цель. Что меня ждет? Это упрямство закрывало на все глаза. Плевать оно хотело на последствия. Но ведь есть разум. Где-то там, глубоко. Я в это верил. Разве не он постоянно нашептывал? «Остановись, одумайся. Шаг туда может быть последним». А я постоянно отмахиваюсь. Это врожденная привычка надеяться на вселенский авось, в этот раз в прямом смысле, или абсолютное наплевательство, приобретенное на Стиксе. Равнодушно глядя на носящихся внизу новоиспеченных пустышей, я уже знал, что не сверну. Какой бы исход ни ждал, я обещал. Себе обещал. Откуда-то с севера приближалась немаленькая орда. Я еще раньше заметил странность в ее перемещении. Зараженные двигались порядками, не трогая пустыши. Можно сказать, колонны. О чем это говорит? Кто-то спешит на сегодняшний праздник. Наверное, это хорошо. Не скучно будет. Тут я прислушался. Помимо нарастающего треска, исходящего от моего порождения, было что-то еще. А что это там за смех такой дурацкий? Быть не может. Опять? Никогда и ни за что на свете я не забуду голос этого болтливого засранца, моего крестного. Вроде не пешком хожу, до пекла путь не близкий, а этот, точнее, Стронги, уже здесь. Очень сомневался, что Хрома пришлют в одиночку. Так и получилось. «Эй, придурок!» Коротко шагнув, я оказался на парковке большого магазина. Зараженных вблизи не наблюдалось, и вообще никого постороннего. Лишь мой крестный игрался с мелкой обезьянкой типа капуцина. Кидал ей теннисные мячи, а та ловила, пробовала на зуб, тут же отшвыривая подальше. Вообще не изменился. «А, ну, наконец-то! Я-то думал, когда появишься? Вдруг заблудился? Пекло же! А что такой мелкий? Девчонки говорили, что ты могучий рубер с болтом. Хе-хе! Я тебе сейчас за подрезание и столетний дуб навтыкаю!» — угрожающе двинулся в его сторону. «Эй-эй!» Приняв мою агрессию за чистую монету, Хром отступил назад ко входу в супермаркет, и у меня словно пелена с глаз слетела. Увидел не меньше десятка иммунных, большинство из которых были мне знакомы. Теперь и я опешил, но, вспомнив, где нахожусь, пошел навстречу. «Хе-хе, кнутяра!» Тот, кого я изначально принял за Илью Муромца, встретил скупыми мужскими объятиями. «Вот честно, не верил, что увижу!» «Не ври мне, клепан!» Хлопнув здоровяка по плечу, окинул взглядом остальных. Встретился глазами с Бульбой. Строг, как обычно. «Ну, клепан, ну, болтун! Не верил он! Стронги те еще трепачи!» Большим сюрпризом стала Захария. Вся в камуфляже. Широкий ремень на талии еще сильнее подчеркивал красоту ее бедер. Глаза подводили. Красивые, как и в первый день. Но к чему столько грусти? Я еще жив. «Проводить меня пришли? Или помочь?» Паскудная мыслишка проскочила, но память о ней осталась. Электроники, Лелик и Болик, почему-то опустили глаза. А главное, Хром помалкивал. Вот что странно. Заговорил Бульба. «Скорее посмотреть!» «Ты изменился. Я не про внешность, это временно. Энергетический контур другой. Шире, глубже. Корни уходят в совсем другую плоскость». «Да, парень, ты, наверное, и сам не знаешь, на что способен». Отвечать я не стал. Ни к чему светить свое невежество. Зайдем с другой стороны. «Почему вы не убили меня, когда можно было?» «До этого!» — я кивнул на одноименный водоворот. «Не из благородства, поверь». «Я поверил». И не заметил за собой никаких обидок. Старый иммунный мыслил другими шаблонами. Прекрасно это понимал. А вот клепан стыдливо опустил глаза. «Твоя смерть могла запустить куда более глобальные процессы, справиться с которыми невозможно. Да и некому. К тому моменту уже было бы некому», — признался Бульба. так что я выбрал меньшее из зол. И кивнул, понимая и соглашаясь. «Мы не можем помочь войти. Твой паразит воспримет наши действия за агрессию и начнет сопротивляться». Неожиданно Бульба замолчал. У меня возникло чувство, что он с кем-то болтает, ну или просто слушает. «Нам пора!» Все, кроме Захарии, поспешили к дверям супермаркета и очень скоро за ними скрылись. Девушка, потупив взгляд, подошла ко мне вплотную. «Чего грустим? Жалеешь, что не замутила со мной в свое время?» Красивое личико озарила короткая улыбка. «Бульба говорил, что такие варианты были. Множество», — проворковала Захария. Я мечтательно посмотрел в небеса. «Жаль, что не помню. Но поскольку я романтик, то тебе, скорее всего, понравилось». «Да, понравилось». Она вдруг стала серьезной. «А еще он сказал, что ты исполнишь обещание. Войдешь в нору». «И это уже программирование моего поведения попахивает». «Но мне плевать, каким бы ни был исход». Перевел взгляд на ракочущий водоворот и уже принял решение. «Ты должен сам, без какого-либо принуждения. Иначе... иначе все закончится плохо для нас, для Стикса». Она вдруг заплакала. «Никаких рыданий, просто потекли слезы». «А для тебя?» «Не надо. Не хочу знать. Я чуть приобнял девушку, а она прижалась к моей груди». «Тебя ждут. Ступай». «Ага». Утерев слезы, Захария бросила на меня последний взгляд. Хотела что-то сказать, но, передумав, развернулась и решительно зашагала прочь. «Ну и мне пора. Хры сопли жевать. Как она сказала? Без какого-либо принуждения?» Подумав об этом, шагнул к норе. «Каких-то десяток метров, и все». Тем более статика самого порождения тянула внутрь, создавая впечатление гигантского магнита. «Еще шаг — и затянет». Чувство прервалось, когда я поймал на себе внимание с нескольких сторон. Зараженный, пожалуй, высшая ступень, смотрел на меня, не делая попыток к нападению. Двое подчиненных, ничуть не уступающих ему размерами, стояли в небольшом отдалении слева и, соответственно, справа. Ни урчания, ни каких-либо угрожающих действий, словно ждали приказа. «Ах, вот оно что!» — поискал глазами виновника и не ошибся. Тот приближался неспешной походкой уверенного в себе человека. Невысокий, щуплый азиат прошел мимо матерого элитника, приблизился ко мне. «Здравствуй!» «И тебе не хворать!» — поприветствовал я с полупоклоном. «Твоя гвардия!» — кивнул на зараженного. «Да», — азиат обернулся. «Это Рубака, основной. Слева медведь, справа бур, его генералы». Где-то за зданиями многоголосо урчала орда, ну или малая ее часть. Дальше я не заглядывал. «Приятно познакомиться, ребята. Я цифровой». Опять поклонился, теперь покруче. «Я Сухмет, погонщик». «Мне всегда было интересно, как вы, парни, с ними справляетесь. Это же мощь неудержимая. Случайно когтем заденет, и все, кровь с кишками наружу». «Не заденет», — Сухмет усмехнулся. «Это мой дар». «Ну да, глупость сморозил. Я ждал, когда он перейдет к делу». «Говорят, тебя раньше по-другому звали?» «Очередной привет из прошлого. Ничто не мешало сделать несколько шагов назад, чтобы, наконец, покончить с этим, но мне вдруг стало интересно». «Кнутом окрестили, потом вдруг решили, что я инокий, а как вернулся на Стикс, стал цифровым». Понятия не имею, почему я вдруг разоткровенничался перед первым встречным и, скорее всего, недругом. Может, решил исповедаться? «Ты можешь переходить во внешние миры?» «Меня никто не спрашивал. Тут, знаешь ли, есть силы помощнее нас с тобой», — бросил взгляд на небо. Следующие слова отдавали неуверенностью. «Мне сказали, что ты злой божок, можешь уничтожить целый мир. Это так?» Несмотря на пристальный взгляд, что говорил об определенных способностях, я от души рассмеялся. «Ну ты сказал, брат, божок!» «Не все назовут меня добрым, это верно, но чтоб злой божок...» «Тебя ввели в заблуждение. Я такой же попаданец, как ты, только проглотивший пару пульсаров». «Погоди, дай угадаю. Ты должен толкнуть меня в этот водоворот? ткнул пальцем за спину. Сухмед просто кивнул. «Это сработало бы, не желая я сам туда войти». Погонщик слегка растерялся. «Я должен затереть свой косяк, закрыть ту дыру». «Но ведь ты умрешь!» Я вздохнул. «Знаешь, если бы этот мир населяли только уроды, извраты и разные другие нехорошие личности вперемешку с зараженными, я бы ни за что не решился на этот шаг. А напротив, нашел бы место поудобнее и принялся наблюдать за кончиной этого мира. Но тут живут и нормальные люди. Хочется верить, что их большинство. Ради них. Я видел, что меня не понимают, да и сам, если честно, чувствовал себя придурком, страдающим суицидальным максимализмом. Плевать. Аномалия, затрещав с новой силой, вдруг расширилась. Я почувствовал это, как и зараженное, в страхе сделавшее шаг назад. Похоже, меня заждались. Сухмед не сдвинулся с места. «Ты говорил про пульсары. Что это?» «Вот террас. Погонщик не знает, что такое супер-жемчужина. Судя по взгляду, он не шутил. Это же ваш заработок!» «У меня не было наставника». «А как же сектанты? Насколько я знаю, все погонщики с ними». Сухмед нехорошо улыбнулся. «Если ты про тех свиней, которые совращают маленьких детей, то их больше нет. Я разгромил тот стаб». Я пожал плечами. «Наверное, это хорошо». «Ладно, слушай, что знаю я. Погонщики дают белый жемчуг пустышам и гоняют их потом вместе с ордой, пока не вырастут до матерой элиты. В одном, может быть, двух из десяти вырастает пульсар, моргающий ярким светом хреновина. Ни с чем не спутаешь». «Спасибо. Ладно, Сухмед, бывай. Не трогай честные стабы. Лучше муров гоняй и внешников. Эта падаль жить не должна». Повернулся к конечной цели. «Каково это — перейти в другой мир?» — услышал я в спину. «Смерть, брат, всегда через смерть». Более не отвлекаясь, я шагнул в стерильную зону. Возникшая чесотка быстро переросла в невыносимый зуд. На глазах появилась пелена, и с меня уже что-то стекало. Кровь, кожа. Но это не страшно. Цель впереди — большое темное пятно. Никак не промахнусь. Прыгнуть не получилось. Нужно прибавить шагу. Быстрее. Бежать. Замелькали образы. Друзья, враги и давно покойные. Каленый, который прятался за шкурой отморозка. Кореш рыжий бес. В одном из многочисленных миров он ходил на своих двоих и радовался жизни вместе с Катькой. Дядя Саша, железный Алекс, шел к свету и улыбался. «Жизнь — это боль», — так говорил мне отец. «Спасибо, папа». Гостем встану на пороге у неведомой дороги. Она вдаль меня зовет, и не всякий там пройдет.